Впрочем, все это, заключает Мэддис, имело значение для человека только в прошлом. Теперь же, когда он в неподвижности особенно не нуждается, сон превратился в досадный пережиток. Многие не соглашаются с Мэддисом. Профессор Пармиджани из Болонского университета считает, что наличие людей, которые почти не спят, о них мы поговорим в четвертой части книги, мало что доказывает. Есть инстинкты, которые необходимы для выживания вида, но не для отдельных особей. На свете всегда было полно индивидов, которые отказывались от удовлетворения инстинкта продолжения рода. Но если бы весь вид отказался от этого, он бы вымер. «Кое-кому сон, может, и не нужен», — говорит Пармиджани. «Но если бы общество прекратило спать, оно бы лишилось творческих способностей и фантазии, погрязло бы в хаосе плагиата и неврозов и быстро пришло в упадок». Справедливые слова, и мы еще вспомним о них в той же четвертой части. Каким образом, вторит своему болонскому коллеге римский ученый Марио Бердини, каким образом может быть бесполезна функция, имеющая такую биологическую устойчивость? Если мне отрежут руку, я выживу. Но могу ли я на этом основании утверждать, что рука мне не нужна? Теоретически, все функции сна могли бы проявляться и во время бодрствования, но гораздо полезнее, чтобы они протекали во сне. Но что это за функции, спрашиваем мы вновь и вновь. О многих мы уже знаем, но самое главное, по-прежнему окружено тайной. Во всяком случае, такое ощущение остается. Почему инерция суточного ритма предпочитает под утро быстрый сон, а не дремоту, что было бы гораздо естественней? И зачем этому ритму приковывать нас к постели яркими сновидениями? И отчего лишенные сновидений чувствуют себя неуютно, беспокойно, болезненно? На часть этих вопросов отвечает нам доктор Моисеева из Ленинградского института экспериментальной медицины. К концу дня, говорит она, ритмическая согласованность в работе мозговых структур приходит в упадок. Все структуры участвовали в процессе бодрствования по-разному. И вот теперь, к вечеру, одна уже выработалась целиком, и ей надо срочно восстанавливать свой биохимический баланс. Другая израсходовала свои ресурсы наполовину, а третьей почти не пришлось поработать. И все ее функциональные или химические возможности еще ждут своего часа. Словом, гармонии в биоритмах никакой. Один хаос и разноголосица, отчего мы и чувствуем себя разбитыми и соображаем плохо. Вот он, затоваренный склад. Надо, чтобы все структуры снова настроились на один лад. Как же происходит эта настройка? Во время медленного сна, скорее всего, идет регулировка внутренних ритмов каждой мозговой структуры, каждого нашего органа, каждой клеточки. А во время быстрого налаживаются гармонические взаимоотношения между ними. Может быть, схема эта чересчур груба, но то, что одна из задач сна — настройка биоритмов организма на оптимальный режим — это несомненно. Человек погружается в сон, и присущие бодрствованию функциональные связи между мозговыми структурами на время распадаются. Об этом можно судить по снятым с каждой из них электроэнцефалограмм. Структуры как бы замыкаются в себе, настраиваются, начинается общая регулировка. И вот уже наш оркестр биоритмов готов к разучиванию новой музыки дня. Сделать это во время бодрствования невозможно. Структурам и их ритмам не до себя, они заняты делом, то есть активным взаимодействием со средой. По мнению Моисеевой, эталоном для создания оптимальной согласованности всех ритмов служит модель потребного биоритмического фона, создающаяся во время бодрствования на основе врожденной программы поведения и сигналов, происходящих извне. Во сне эта модель проходит проверку. Если модель получилась удачной, сна особенно много не потребуется. Если же она нуждается в доработке, приходится спать дольше. Для создания модели нужна внешняя информация. Чем больше получит ее организм, тем меньше, как это ни парадоксально, понадобится ему сна. Вот почему, когда мы заняты кипучей деятельностью или когда наши эмоции получают основательную нагрузку, мы спим гораздо меньше, чем когда отдыхаем в санатории или убиваем время за телевизором. Однообразные, в сущности, и поверхностные впечатления туриста с этой точки зрения могут содержать несравненно меньше информации, чем впечатление инженера, выполняющего ответственный заказ и просиживающего ночи напролет за чертежами, или чувства и мысли, не смыкающих глаз влюбленных, которые не видят в целом мире ничего, кроме себя, но зато видят друг в друге целый мир. Кто думает о сне, когда влюблен?